Обратная сторона интриг. Да демон вас всех задери! Вся эта ситуация, в которую попал начальник охраны города, и которая вроде бы должна была привести его в довольно выгодное положение дел, оказалась отнюдь не такой прекрасной, как он планировал. И все из-за того, что этот проклятый Семен не только выжил, но даже оказался достаточно хитрым, чтобы нанести ответный удар по человеку, который вроде бы дал ему возможность разбогатеть. Да, сам Егор Сергеевич намеревался продать все это имущество, получив при этом определенные выгоды. Особенно если подумать о том, что он мог бы пристроить наконец-то к делу и своего племянника. Этот достаточно взрослый оболтус просто не желал ничем серьезным заниматься и уже только поэтому нервировал всю семью. Зато после того, как ему дали бы возможность заработка без каких-либо усилий при помощи той самой лодки, то и семья Провиловых, а в частности родная сестра Егора Сергеевича, Ольга, наконец-то успокоилась бы и перестала бы каким-либо образом преследовать своего брата, который, если так подумать, не должен был обеспечивать его ничем, ведь у него когда-то был родной папаша. Вот его бы родня и напрягалась. Так нет же. Ольга нашла виновного в том, что у нее дела обстоят не так, как хотелось бы. Хотя все вроде бы шло нормально. Пока семейство Семенченко отрабатывает свою вину на общественных работах, сам Егор мог бы продать их дом, переписать на своего племянника оставшееся их имущество, имевшее отношение к рыбалке, и все. Все было бы в полном порядке. Так нет же. Вернулся этот молодой нахал. Егор Сергеевич даже пытался с ним переговорить, послав за ним своего помощника. И все специально для того, чтобы этот молодой паренек не наворотил каких-нибудь дел и просто был бы согласен на получение своеобразного бонуса в виде пары тысяч жетонов. Выгода для самого начальника охраны города была бы просто баснословной. Да и зачем этому мальчишке знать все подробности этого дела? Ведь и дураку понятно, что он не смог бы содержать все имущество, даже несмотря на все льготы, которые сумел получить обманным путем. Да-да, именно что обманным путем. Или вы думаете, что город просто так взял бы и согласился на подобный подарок? Нет, он обманул всех. Вообще-то Семен должен был героически погибнуть при столкновении с монстрами. Этого же не произошло, и именно в этом и был весь обман. Надо уметь проигрывать, и надо уметь отступать. Этот же молодой нахал ничего этого и знать не хотел теперь. В то время, когда он должен был якобы отдыхать, Семен пошел и написал жалобу в секретариат мэра. Естественно, что старый оппонент Егора Сергеевича, Александр Дмитриевич, сразу взялся за дело. По сути, сам Егор Сергеевич был в этом виноват, ведь он не так давно, буквально неделю назад, обвинил его в том, что тот категорически не желает принимать участие в жизни города, а значит, и не имеет права чего-либо требовать. И как результат, Александр Дмитриевич сильно обиделся и теперь явно рвал и метал, чтобы доказать свою полезность городу. Соответственно, можно было понять, что теперь мэр собирался пойти на принцип. Все эти конфликты явно не шли на пользу городу, так как в данной ситуации основная проблема была именно в причине противостояния, но никак не в ее значимости. Вот и сейчас прямо перед Егором Сергеевичем сидел заместитель мэра, вернее, один из них, и старательно составлял протокол, которые они оформляли на мошеннические действия начальника охраны города, так как его фактически поймали на горячем, особенно если учитывать попытку продажи племяннику лодки и всего сопутствующего оборудования, что по сути было просто недопустимым, по крайней мере, с точки зрения законности. Но ведь в данной ситуации именно он имел право распоряжаться имуществом. Именно он, и никто более... Ведь этот мальчишка сам просил присмотреть за его имуществом. Просил? Так в чем же дело? Однако, судя по всему, дело было именно в том, что хоть этот умник и просил присмотреть за его имуществом, но продавать это имущество кому бы то ни было Семен явно не собирался. И именно это как раз и было тем самым фактором, который сейчас старательно расследовали помощники мэра, который теперь закусил у дела и будет старательно гнуть свою линию дальше, ввиду того факта, что его обидели. Да-да, Александр Дмитриевич принципиально теперь будет считать, что его обидели, а значит, никаких разговоров о пользе для города он даже вести не будет. Можно было попытаться этого мальчишку заставить замолчать. Вот только там Егор Сергеевич сделал все для того, чтобы как можно больше раздуть эту историю самопожертвования. И теперь вся эта история действовала против него самого. И всего лишь по той причине, что сам мальчишка, когда вернулся в город, не стал считать, что так и должно быть. Вообще-то, после того, как он узнал о том, что стал фактически героем для всего города, этот парень должен был отказаться от всех наград, которые должен был получить. Ведь самопожертвование подразумевает тот факт, что ему никто ничего не должен. Однако этот мальчишка, не успев войти в город, согласно докладу охраны с городских ворот, сразу же удивился тому, что, оказывается, он сам вызвался на это дело. И даже более того, он начал демонстрировать всем охранникам, и не только им, те самые документы, свидетельствующие о том, что ему за выполнение этого задания неплохо заплатили. И даже дал намек на то, что его просто таким образом пытаются опередить, так как, видимо, руководство города не собирается платить по счетам, а значит, рассчитывают на то, что просто удастся отнять у него все. Естественно, что такое положение дел категорически никому не понравилось. И в первую очередь все это не понравилось самому начальнику охраны. Да и мэру, судя по всему, тоже все это было не по душе. Только вот у них было разное мнение на этот вопрос. И теперь каждый из них будет гнуть свою линию до конца, что было бы нежелательно. Да, Егор Сергеевич мог рассчитывать на то, что этот мальчишка, получив обратно свое имущество, в конце концов успокоится. По крайней мере, пока не столкнулся с тем фактом, что сам этот паренек прекрасно знал про закон о воровстве. Его приняли, когда в колонии появились первые воры. Ну, знаете, всегда есть люди, которые считают, что они никому и ничего не должны, а это им все должны. Вот и тут было точно так же. Именно тогда и было принято решение, что все равно вещи возвращаются хозяину. А чтобы вору было в будущем неповадно таким делом заниматься, он должен был отдать человеку треть стоимости украденного. Для начала. И вот сейчас сам начальник охраны города попал в сложную ситуацию именно из-за того, что таких денег у него в распоряжении на данный момент просто не было. Ну да. За попытку незаконной продажи дома 5000 жетонов заплатит его помощник, который тоже был явно недоволен случившимся. Но это его проблема. Сам виноват, что не потребовал у Егора Сергеевича письменного распоряжения о том, что именно тот приказывает продать ему чужое имущество. Так что теперь, пусть не обижается, это теперь все его личные сложности. Хочет он этого или нет? Конечно, его семья явно будет недовольна случившимся фактом. Ведь в данном случае речь будет идти о довольно крупной сумме денег. Но сейчас у него возникла другая проблема. Его собственный племянник Сергей, который должен был вроде бы получить свою выгоду от всего происходящего, сейчас попал в серьезную проблему из-за того, что его обвинят в попытке хищения. Ведь именно он должен был купить ворованное. И вряд ли сестра простит ему подобный фокус. Скорее всего, она обвинит самого Егора Сергеевича в случившемся. И это будет ему не на пользу, хотя бы ввиду того факта, что не один он имел право занимать эту должность, но, по крайней мере, считал себя вправе на это. Теперь же все стало гораздо хуже из-за этой провокации. А как иначе сказать о том, что устроил этот Семен Дух, особенно с этим заявлением? Теперь уже никуда не денешься. Заявление придется рассматривать. Учитывая проблемы и натянутые отношения, возникшие между мэром города и начальником охраны, можно было понять тот факт, что позиции самого Егора Сергеевича стали весьма уязвимы. В результате того, что произошло, ему придется отдать минимум 6000 жетонов просто за свое желание получить то, что ему полагается. По статусу. А вы что думали? Что он намеревался все это отдать мальчишке из трущоб? Да это слишком уж жирно для него будет. Пусть радуется тому, что получит хотя бы часть этих денег. Так нет же. Начал что-то требовать. И самое обидное было в том, что теперь он действительно не является жителем трущоб. Он теперь житель довольно элитного района города, и ничего с ним не поделаешь. Дело уже закрутилось, и придется отдуваться, если бы хотя бы не были испорчены заранее отношения с Александром Дмитриевичем. Но теперь было поздно говорить о чем-либо подобном. По сути, он был сам виноват. Сорвался тогда на стене, и Александр Дмитриевич запомнил и теперь старался отыграться. Вот только самому Егору Сергеевичу от этого легче не становилось. Да, он осознал все свои ошибки, которые не надо было совершать. Или, возможно, надо было просто подстраховаться, например, сделав так, чтобы этот наглый мальчишка точно погиб. Встретить его где-нибудь за воротами и просто прекратить его бренное существование. Или послать охотников, которые должны были ему помочь умереть. Те же самые Семенченко, скорее всего, сделали бы все возможное, чтобы это произошло. Вот только ситуацию теперь не поправишь. Скорее всего, теперь Ольга действительно постарается выдавить брата с должности, и Сайма займет место начальника охраны города. И это не пойдет ему на пользу, ведь ее сын, благодаря участию в махинации, не будет иметь права вообще занимать какую-либо должность в службах города. Этот закон, который когда-то приняли основатели колонии, был в этом вопросе весьма однозначным, и вариантов какого-либо другого развития событий просто не признавал. Оставалось только попытаться любой ценой уменьшить количество проблем, хотя и самого этого мальчишку хотелось бы наказать. Но как? По сути, сейчас он один из пострадавших, а значит, пытаться как-то ему отомстить просто не получится. Что же делать? «Да пошли вы все к демонам!» Неожиданно он вспомнил о том, что у него до сих пор под арестом находится семья Семенченко, представители которой явно тоже захотят предъявить права на свое имущество. И хотя бы так можно испортить настроение этому мальчишке. «Если вы не захотели со мной по-хорошему, тогда будет так». Пока помощники мэра старательно описывали ситуацию, которая сложилась вокруг, он написал распоряжение отпустить их домой. И пусть теперь идут и портят настроение этому наглецу, который сам был во всем виноват. А что? Кто его просил высовываться? Мог бы стерпеть, позволив начальнику охраны города получить то, что тот хочет. Ну и взял бы свою долю. Да, он получил бы не сильно много денег по сравнению с тем, что должен был получить сам Егор Сергеевич. Ведь в данном случае начальник охраны мог поделиться разве что пятой частью общего дохода, но не более того. Однако этот мальчишка хотел получить все. И как результат значительно испортил положение самого Егора Сергеевича. У него теперь будет множество проблем. Так почему он не может поделиться этими проблемами с самим этим мальчишкой? Вот пусть теперь разбирается с семейством Семенченко. Да, у него имеются на руках все необходимые бумаги. Но помогут ли они ему? Ведь эта семья до сих пор имеет неплохие средства. По крайней мере, он сам в этом был уверен, если бы он не хотел забрать у них все себе в качестве хотя бы тех же денег, то вполне возможно попытался бы договориться о выплате и довольно крупного штрафа лично ему. И тогда бы эта семья уже давно вернулась назад, получив то, что считает своим. Но сейчас ситуация изменилась, и он приказал их выпустить без каких-либо штрафных санкций. Скорее всего, сейчас начнется драка за дом, а потом и за лодку. Ну, лодку-то они, может, и не смогут у него забрать. А вот из дома их придется выселять. И кому тогда за помощью пойдет сам этот Семен? Только городской охране. А у охраны сейчас начальника не будет. И что тогда? Сам виноват. Нечего было строить из тебя неизвестно что. По крайней мере, Егор Сергеевич получит хоть моральное удовлетворение от того, что накажет этого наглеца. Хоть как-то, но успокоится. Тем более, что сейчас у него будет гораздо больше проблем, ввиду того, что не только придется разбираться со своей сестрой, которую уже наверняка уведомили доброжелатели о том, что ее сыночек попал в переделку, но также и искать достаточно большие средства для того, чтобы погасить возникшие проблемы. Мало кто знал, что за имущество, которое якобы было похищено, возвращается именно хозяину этого самого имущества вместе с украденными вещами. Кроме тех денег, что платится пострадавшему лицу, еще треть надо заплатить городу. Итого, даже если не считать попытки продажи дома, Егору Сергеевичу нужно заплатить 12 тысяч, а никак не 6. 6 тысяч самому мальчишке и еще 6 городу. А где их брать? Это слишком большие деньги даже для него. Естественно, что после известия о том, что их отпрыск попал в переделку по приказу начальника охраны, к нему в кабинет тут же примчались родители помощника, который даже не смог справиться с простейшей задачей продажи дома, который надо было продать быстро и как можно эффективнее. Как результат, этот молодой парень теперь должен будет заплатить 10 тысяч жетонов, 5 хозяину дома и еще 5 городу, более того. После всего случившегося сам этот молодой паренек не сможет больше работать в охране, и его родителям придется искать ему какую-то новую должность. Вернее, скорее всего, ему придется заняться чем-нибудь вроде охоты или рыбалки. Конечно, бывали и такие уникумы, которые пытались найти в архивах колонии указание местонахождения каких-либо объектов с корабля-колонизатора, вроде упавших челноков, этакие поисковики-затейники. И вот они ходили и искали подобные ценности, если, конечно, на это у них были средства. Ведь любая подготовка к подобной экспедиции стоила огромных денег, и их надо было где-то найти. Так что уже только поэтому можно было понять, что ситуация действительно складывалась не очень приятная для самого начальника охраны. Ведь эти люди тоже жили в центре города и имели свои собственные связи. Самое обидное было в том, что связи они имели как раз в секретариате мэра, и, возможно, их сыночку придется заплатить от силы сумму всего в 5 тысяч самому хозяину, чтобы тот не раздувал проблему. Но его лично теперь выгораживать никто явно не будет. Так что сейчас Егор Сергеевич остался один против всех этих врагов. Всего лишь из-за того, что этот наглый мальчишка не смог по его плану сдохнуть. Всего-то и нужно было, что просто умереть. Для города и для благосостояния самых могущественных его жителей. Что же делать теперь? Этого он не знал. И поэтому сам уже понимал, что ситуация действительно переходит определенные границы. Те самые границы, которые придется попытаться как-то нивелировать или уравнять. А с этим точно возникнут проблемы, судя по всему, достаточно большие. «Так что вам еще от меня нужно?» — раздраженно повернулся он к помощнику мэра, который деловито достал стилус и планшет, после чего принялся диктовать части закона, которые были нарушены начальником охраны, всего лишь желающим получить свое. Он действительно считал это все своим. А то, что этот мальчишка получил документы, так это была всего лишь небольшая проблема, которую можно было бы решить со временем. Но этого самого времени Егору Сергеевичу, судя по всему, давать никто не собирался, так как буквально следом за родителями его помощника в кабинет начальника охраны города с руганью и раздраженными воплями начала ломиться его родная сестра. И это было как раз тем самым показателем, который говорил о том, что время у Егора Сергеевича заканчивается, тем более что согласно законам колонии, после всего случившегося он также не будет иметь возможности занимать должность начальника охраны. И кто придумал этот проклятый закон? Хотел бы сам Егор Сергеевич посмотреть ему в глаза. Но, к сожалению, тут уже ничего не поделаешь. Вариантов не остается. И теперь ему нужно бороться за собственное выживание. Ведь благодаря случившемуся, даже его родная сестра может лишить брата поддержки и просто вышвырнет его из жизни семьи, чего допускать было бы нежелательно. Поэтому придется пытаться договариваться, объяснять ей все то, чего он хотел добиться на самом деле. Вот только станет ли Ольга его слушать? В этом начальник охраны города не был уверен, поэтому понимал, что в данном случае ему придется потратить много усилий. Но будут ли они полезными? Этого он уже точно сказать просто не мог. «Да заткнитесь вы уже!» Не сдерживала свои слезы Дарья, в очередной раз услышав нытье от своих невесток, которые вместе с детьми уже устали вымывать улицы центральных районов города. Это было весьма жестокое и своеобразное наказание для провинившихся, чего Дарья просто не понимала. Ну, провинились ее муж с детьми в чем-то. Да мало ли что бывает в жизни. Так почему же страдать приходится всей семье вместе с детьми? Что за глупость такая? Однако спорить с руководством города было глупо, и поэтому всей семье Семенченко пришлось забросить свои дела и заниматься этим глупым и грязным делом. Тем более, что случившийся конфуз, который произошел при нападении тварей на город, говорил о многом. Больше всего Дарью Семенченко бесило то, что этого наглого мальчишку, Семена, начали воспевать как героя. Надо же! Он якобы по какой-то глупости взял на себя эту ношу и отправился уничтожать основное скопление тварей. Что за глупость такая? Ну, если он идиот, то это не лечится. Вообще-то в такой ситуации он мог бы пытаться получить от города очень много различных бонусов и выгоды. Но этот умник, судя по всему, совершенно отказался от вознаграждения. По крайней мере, так это утверждали мэр и начальник охраны города. Но сейчас семью Семенченко эти глупости не интересовали. У них были другие проблемы, с которыми надо было бороться. «Вы свободны!» — неожиданно подошедший к ним охранник взмахнул рукой, давая им всем понять то, что они могут наконец-то покинуть территорию центральных районов и отправиться по своим делам. «Начальник охраны приказал вас отпустить. Идите куда хотите, у нас и без вас проблем хватает. Можете идти куда только заблагорассудится». Не ожидавшая подобного подарка Дарья просто растерялась и минут пять удивленно смотрела на этого охранника, который снова махнул рукой, давая им понять, что пора бы возвращаться домой, тем более, что в тюрьме их ничего не держало. Никаких вещей с собой у них не было. Там выдавали рабочую робу и кормили, поэтому Дарья Семенченко, собрав всю свою родню, быстро направилась к своему особняку, явно рассчитывая на тот факт, что есть шанс получить хоть какой-то отдых, а также и собраться с мыслями, тем более, что они не так давно услышали еще одну новость. И казалось, что этот наглый мальчишка, отправленный на смерть, все же вернулся живым. «Вот же сволочь!» — в тот момент возмутилась Дарья, не скрывая своего раздражения. «Даже смерть этого ублюдка не берет. Ведь мог спокойно сдохнуть и никому не мешать жить. Так нет же! Выжил!» Почему судьба так благосклонна именно к этому выходцу из трущоб, Дарья просто не понимала. Да ее это сейчас и не интересовало. В первую очередь по той причине, что она сама понимала главное. В следующий раз надо действовать гораздо аккуратнее и не так нагло, как она пыталась надавить на этого мальчишку. Сейчас же она вернется домой и постарается выяснить все возможное про этого наглеца, чтобы потом подобраться к нему как можно ближе. Хватит уже терпеть его выходки, но сделать все надо будет очень осторожно, ведь он сейчас герой. А значит, любое происшествие с ним вызовет волну негатива от идиотов, которые почему-то считают, что этот умник действительно заслужил нечто подобное. Хотя, если так подумать, что он мог заслужить на самом деле? Да ничего особенного. На самом деле этот умник был виноват в множественных проблемах, которые из-за него получила семья Семенченко. И почему-то сейчас женщина заранее подозревала его в том, что это именно сам мальчишка был виноват в пропаже ее близких родственников. Именно он и никто более. Поэтому она сейчас будет старательно искать любую возможность, чтобы с ним рассчитаться. Главное сейчас найти для этого все возможности. А уж она их найдет. Потратить всю кассу семьи, но рассчитается с этим позором, который им пришлось пережить за последнюю неделю. Что тут можно было сказать? Им действительно досталось, и тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Этот молодой наглец сделал все возможное, чтобы их семья оказалась в полном дерьме. Но ничего, они все равно рассчитаются и с такими долгами. Если бы только Дарья знала, что их встреча произойдет раньше, чем она планировала, тогда, возможно, что Дарья постаралась бы хоть немного успокоиться и не накручивать себя. Но женщина сейчас даже и не думала об этом. Она спешила. Спешила получить возможность рассчитаться, так как знала, что где-то в доме есть довольно серьезный тайник, в котором хранятся все сбережения их семьи. Раньше она не хотела этого делать. Но раз придется, то женщина готова постараться вывернуть наизнанку весь дом, лишь бы найти то, что, как уже говорилось ранее, принадлежит именно ей. Дарья четко знала, что денег там должно хватить на долгую и вполне обеспеченную жизнь. Надо только постараться найти их и использовать с умом. А уж это сделать она сумеет. Главное только до них добраться. «А что здесь вообще происходит?» Задумавшись о насущных проблемах, женщина даже не заметила того, как они дошли до дома. Вот только ключи, которые она пыталась использовать, чтобы войти в ворота дома, не подходили к замку, который явно был новым, и свидетельствовал о том, что что-то в их жизни все-таки кардинально изменилось. Я не поняла, в чем дело. Лучше бы она этот вопрос вообще не задавала, так как, попытавшись вломиться в двери, представители семьи Семенченко неожиданно увидели вышедшего из дома молодого парня, который как-то странно и даже в чем-то удивленно посмотрел на них, после чего, равнодушно пожав плечами, подошел к воротам. «Я, конечно, уже догадывался о том, что вы прибежите сюда, но не думал, что так рано». Приблизившись к воротам с внутренней стороны, этот молодой нахал просто выставил за ворота 4 сумки, набитые их личными вещами, после чего продемонстрировал кусок пластика, на котором четко и понятно было прописано то, что это все теперь его имущество. Весь дом и все имущество семьи Семенченко принадлежало ему в виде компенсации за то, что представители этого семейства когда-то сделали ему и его семье. Не ожидавшая подобного подлого удара от руководства города, Дарья просто ничего не смогла сказать в ответ. Она только глотала воздух, как рыба, которую вытащили из воды. Ее же невестки взорвались оскорблениями и руганью. Вот только ругались они отнюдь не на виновника произошедшего. Они ругались именно на Дарью, так как именно ее они и обвиняли во всем случившемся. Услышав подобное, женщина вообще замерла от неожиданности. Вообще-то она привыкла к тому, что в своем доме именно она хозяйничает, но никто другой даже рот на нее никогда не раскрывал, а тут ругань лилась на нее сплошным потоком. Невестки тут же забрали свои вещи, вышвырнув вещи самой Дарьи прямо на дорогу, что ни о каком уважении просто не говорила, после чего развернулись и, забрав своих детей, направились по домам родственников, ведь они уже и сами прекрасно понимали, что здесь им делать больше нечего. Сама по себе эта писулька, которой так радостно размахивал мальчишка, просто поставила точку на семье Семенченко, когда-то являвшихся довольно могущественным кланом, по крайней мере, в районах второго кольца города. И почему на них так взъелись хозяева города, женщина просто не понимала. Да это было сейчас и не важно. Важнее было другое, именно то, что этот проклятый Семен лишил ее буквально всего — имущества, средств к существованию и даже возможности отомстить. Ведь на данный момент, как бы это глупо ни звучало, именно этот мальчишка являлся жителем элитного района города, и именно у него в руках была вся эта сила, на которую ранее рассчитывала женщина. И что теперь ей делать со всем этим? Растерянно глядя на лежавшую прямо на грязной дороге одежду, женщина могла только переводить глаза с нее на уходящих вдаль родственниц. Теперь они, конечно, забудут про ее существование и не вспомнят о том, что когда-то считали за честь иметь отношение к семье Семенченко, к той самой семье, будущее которой было заранее предопределено и обеспечено. «Чего встала?» Неожиданно дернувшись от резкого окрика, обернулась Дарья и увидела, что за ее спиной стоят те самые охранники города, которые должны были следить за порядком на улицах и при этом обеспечивать его. «Давай, собирай свои манатки и вали отсюда! Тебе здесь делать нечего! Твое место в трущобах!» Удивленно вскинувшись и уже не зная, чего ей ожидать в дальнейшем, женщина подобрала оставшиеся у нее вещи и медленно побрела прочь. У нее действительно не было выбора, и ей теперь оставалось только выживать в трущобах, в тех самых трущобах, откуда пришел этот наглый мальчишка, ставший для ее семьи настоящим проклятием. Вот только сама Дарья не понимала главного. Как же все это случилось? Почему эти все беды обрушились на ее благополучное семейство, которое вообще-то должно было жить и благоденствовать дальше, и даже со временем перебраться в центральный район города? Ведь именно она на это и рассчитывала, когда выходила замуж за старшего Семенченко, который, видимо, и стал виновником всех последних событий, так когда-то сделал глупость и поднял руку на родственников этого мальчишки. Но все равно женщина понимала, что вся эта злоба и ненависть, которые горели у нее в душе, никуда не денутся. Она все равно будет проклинать именно этого мальчишку, именно его. так как никого больше в случившемся обвинять просто не было никакого смысла, если бы он вел себя так, как обычно ведут жители трущоб, радуясь тому, что их самих не убили и просто забывают о своих погибших родственниках, как неудачниках, посмевших перейти дорогу более могущественных людей, то ничего бы этого не произошло. Все было бы так, как и должно идти в этом мире. Поэтому она будет искать любой повод, чтобы с ним рассчитаться. И не только с ним. В этой ситуации женщина понимала еще кое-что. Ее предали. Предали все. Предал начальник охраны. Предал мэр города. Тот самый мэр, на которого работала семья Семенченко, выполняя его же заказы. Предали собственные невестки, которые вообще-то должны были поддерживать ее и помогать ей, старательно помогая улучшить благосостояние семьи. А что сделали они? Да ничего хорошего. Как только узнали о проблемах, как тут же собрали вещи и бросились бежать. Да, они уйдут к своим родственникам. Вот только вряд ли им это простят. Теперь этим красоткам придется расхлебывать то, что случилось с семьей Семенченко. И, может быть, хоть это немножко нивелирует все эти события. Но все равно Дарья им не простит предательство. И она с ними рассчитается. Вот только немножко наведет порядок в своих делах, которые на данный момент не очень хороши. Ввиду того, что ей надо искать жилье в трущобах. Вообще-то в городе поговаривали о том, что с этим вроде проблем нет. Да и называться фамилией Семенченко теперь ей нет никакого смысла. Она снова будет Дьяконова. Это ее девичья фамилия. И когда она только собиралась замуж, то тут же сменила ее на фамилию своего супруга, чтобы гордо ее нести в будущем. Кто же знал, что все так повернется? Но сейчас она уже начала готовить новый план. Сначала она соберет всевозможную информацию про этого мальчишку, ведь он жил в трущобах. А значит, именно в трущобах и должны знать максимум информации про него. А потом она нанесет ответный удар. Конечно, кто-нибудь тут же сказал бы ей о том, что в данной ситуации сама Дарья должна была бы вроде успокоиться и постараться забыть о случившемся. Точно так же, как хотела, чтобы об этом забыл и сам этот мальчишка. Да, раньше она так и хотела. Но при всем этом сначала ей все-таки действительно придется попытаться наладить свою жизнь. Женщина сама прекрасно понимала, что в данной ситуации как такового выбора у нее просто нет. И все только из-за того, что любая информация стоит денег. Если у нее денег не будет, то никто не будет иметь с ней никакого дела. Выяснить всю подноготную жизнь этого молодого нахала она просто не сможет. И поэтому Дарья понимала, что выбора ей действительно не оставили. Ей придется опуститься на самое дно жизни города. Но выяснить все то, что этот мальчишка из себя представляет. Слишком уж у него все легко получалось. И все эти события явно говорили о том, что за ним наверняка стоит кто-то довольно могущественный. Возможно, действительно к нему имеет отношение именно начальник охраны. Ведь этот самый Егор Сергеевич так ему покровительствовал. А после того, как этот мальчишка якобы отправился на смерть, он даже его чуть ли не воспевал, называя героем. Слишком много сходилось на этих двух людях. А значит, надо искать точки соприкосновения. Дарья никогда не была дурой. И она понимала, что, возможно, за попытку вмешательства в такие семейные дела ее могут просто наказать. Но даже в этом случае она рассчитывала на месть. Сейчас она уже не хотела вернуть свое богатство. Все это вернется со временем. Сейчас ей нужно было отомстить. Показать всем этим наглецам, что она не такая уж и бесполезная, как ей сейчас кричали ее бывшие невестки. А значит, все они впоследствии пожалеют о том, что сделали и как с ней поступили. Пожалеют. Обязательно пожалеют. Крепко стиснув зубы и подхватив покрепче одежду, которую ей оставили эти наглецы, женщина решительно зашагала в сторону трущоб. Даже там можно устроиться. Типичный пример этому сейчас захватил дом клана Семенченко. А значит, есть возможность вынудить и его признать свои ошибки. Нужно только постараться. А уж стараться Дарья умеет. Когда-то она точно так же сумела привлечь к себе внимание своего бывшего мужа. Если бы она только знала, чем все это закончится. Если бы только знала.